Строгановские деревни. Конец лета, время по хозяйству самое хлопотливое. Надо на весь год запасы делать, и варенье варить, и грибы сушить, мед сытить, брагу. По воде надо бы на всякий товар выписывать, чтоб потом недостатка не оказалось в чем-нибудь. Мед всегда Строгановы докупали, своего не хватало. Кызыльбашские сласти выписывали, смоку, изюм, имбирь. Из Вологды получали сахар, лимоны, из Астрахани икру, рыбу соленую, арбузы. Со всем этим надо управляться до осени. Осенью свои заботы. Капусту квасить, привозные огурцы солить. Работы столько, что не передохнуть. Анна Ефимовна с головой в хлопоты ушла. Не хотелось ей в грязь лицом ударить. Уж взялась быть хозяйкой, так дом прежде всего надобно наладить. Раз как-то выдался теплый день, точно летом, пришел Иван во двор. В поварне варили брусничное варенье на меду. Анна вышла оттуда, пот на лбу выступил, красная вся, засмеялся Иван. «Вишь, умаялась как, хозяюшка», — сказал он. «Хэш, повеселю тебя». «Но они после пожинок по деревням девки хороводы водят, песни играют. Тотчас велю телегу заложить, да покатаю тебя. Хошь, что ли? Чай тут и без тебя управятся». «Как не управятся, Ваня, нехитрое дело», — сказала Анна весело. Обрадовалась она. «Поедем, родной. Я как приехала до вас, чай дали собора до Сретенского монастыря и не бывало нигде». «Не забоишься, что тряска сильно? Телега-то не сани. Мы-то, мужики, верхом все больше. Но я сено велю в телегу навалить». «Ничто, Вань, не растрясет, я крепкая». Скоро конюх подал телегу, три лошади, запряженные гусем. Анна приоделась, как на праздник. Иван помог ей влезть. Сам вскочил, встал напередок, вожжи разобрал, взмахнул длинным бичом, гикнул. Лошади разом подхватили и вынесли из ворот. Иван сразу повернул вправо мимо двора Андрея Семеновича, вдоль Вычегды. Лошади бежали дружно. Дорога вся изрытая, по ней больше верхом ездили. Колеи как засохли с последнего дождя, так и не размяли их. Глубокие были, твердые, точно в камне вырублены. Телегу так и швыряло. Анна держалась за обе закраины, а то того и гляди выскочишь, и не говорила, чтоб язык не откусить. Весело ей было. Река широкая, Вычегда, по берегу ельник, дальше сосна. В лес дорога вошла, смолой пахнет. Обернулся Иван на Анну, придержал лошадей и сел на сено. Весело и ему было. «Тотчас из лесу выйдем, — сказал Иван, — деревни наши пойдут. Рожь-то уж сжали, да и убрались». Как на опушку выехали, далеко видно стало, место ровное. Кое-где лишь овражки да озерца небольшие, и деревеньки раскиданы. Одна у Вычегды Шишурина, небольшая, дворов с десяток, не больше. Амбары, сараи, повети. И тыном кругом обнесена. Дальше на Сылве поменьше деревенька, заборье. Дальше на озерце комарицы. И у каждой деревеньки пахота, а между деревеньками кусты да кочки. Коростели кричат. Дорога шла мимо Шишуринских ворот. На заре бубенцы далеко слышны. Крестьяне верно услыхали, вышли гурьбой за околицу, издали узнали хозяина. Один стал на колени к краю дороги. Иван придержал лошадей. «Ты чего?» — спросил он, нахмурясь. «Государь Иван Максимович, твоей милости тяглецы мы, староста я, по милосердию Христа ради». «Чего вам?» «Государь милостливый, вовсе без скота остались. На свадьбу твоей милости всех телят и боровов угнали. Вон заборе да скомарец как подали, они так не брали вовсе». «Вишь, чем пристал? Съели, так не воротишь, дурень. Свадьба-то чай раз бывает», — захохотал Иван. «Государь милостливый, житья нет от приказчика, но не вишь, птицу велит». «А ну тебя, подь к приказчику и скажи. Ну, пошел, раздавлю». Иван опять встал на ноги, погнал лошадей, взмахнул рукой и сказал: «Все то наша вотчина, Анна. Вишь, конца краю не видать. Слышь, пищат, то в комарицах, знать, девки песни играют. Хэш, подвезу. Я и орехов забрал, да пряников». Иван хлопнул бичом, присвистнул, лошади снова подхватили. Бубенцы на уздечках и на сбруе так и заливались. Песня все слышнее была, а после оборвалась. Девки верно заслышали грохот телеги и звон бубенцов, примолкли. Подъехали ближе к тыну. Девки жались кучкой у околицы, боялись, не лихие ли люди под вечер катят. Иван придержал лошадей и крикнул: «Эй, девки, чего петь бросили? Аль не признали? Вишь, молодая хозяйка послухать приехала». Девки переминались с ноги на ногу, толкали друг друга, закрывались локтями, а начать не решались. «Ну чего же вы, дуры, сказано, пойте! Ловите, я вам гостинцев привез!» Иван вытащил из-за пазухи горсть пряников и бросил девкам. Они с визгом кинулись подбирать. Кто посмелее подходил ближе к телеге, разглядывал Анну. Иван насыпал им в подолы телогреек орехов и пряников. Девки развеселились. Посовали сласти за пазухи, взялись за руки и повели хоровод. Запевала, вступила в круг, подмигнула девкам и затянула. «Сметь ли мне песенку запеть, как хозяюшка велит?» Анна стала на колени в телеге и тоже подтягивала. «Эх, у нас на Вологде не так поют», — сказала она. «Можно, Ваня?» Иван кивнул головой. Она быстро соскочила с телеги, подождала, как кончили песню, вошла в круг и спросила: «Подтянете, девки?» «Для чего не подтянуть? Подтянем!» — откликнулись девки. Анна сложила на груди руки и затянула сильным звонким голосом. «Зарастай, моя дороженька, частым ельничком, березничком!» Девки начали было подтягивать, а потом оборвали. Анна сперва было и не заметила, что одна поет, а потом оглянулась и тоже замолчала. «Вы чего ж кинули меня?» — спросила она их. «Да вишь, не по-нашему будто», — отозвалась запевала. «Да ничто, ты пой, мы послухаем». Но у Анны уж пропала охота. «Едем, что ли, Ваня? Будет!» «Вишь, и не ведал я, что ты петь мастерица», — сказал Иван, когда они отъехали от деревни. «Чего ж дома не поешь?» «В девках была пела», — сказала Анна. «А тут будто не к месту». Оба замолчали. Потом Анна оглянулась кругом и сказала: «Ты гляди, Ваня, сколь земли зря пропадает. А у нас холопов полон двор, даром хлеб жуют. Поверстать бы им ту землю, пущай пашут. Чай мы хлебом торгуем, нам то в пользу». «Ну и баба ты, Анна», — удивился Иван. «И отколь что берется? Только лишь песни пела, а и тут промысел на уме». «А что, аль неладно надумала?» «По что неладно? Может, и ладно. Тебе б воеводой быть, не бабой, обо всем у тебя забота. Просись у великого государя за место Степки, то-то заживем». Иван захохотал и, бросив вожжи, обхватил Анну за плечи. «Хошь бороться? Погляжу, может, ты и силой с мужиком равняться можешь». Анна, смеясь, отбивалась. Лошади, как почуяли, что ими не правят, свернули в бок пощипать траву. Телега задела за пенек и чуть не опрокинулась. «Ишь ты, мужик», — сказала Анна со смехом. «Как правишь, мало не вывернул». Иван выскочил из телеги, поправил колесо и вывел лошадей на дорогу. Вернулись, уж Марица Михайловна с Данилой за ужином сидели. «В Коряжемский монастырь, что ли, ездили?» — спросила Марица Михайловна. Не терпелось ей узнать, куда Иван Анну возил. «По что Фомушку не взяли? Он бы помолился за нас, да и вам веселей бы». «Там матушка и своих дураков полно», — засмеялся Иван. «Сами б на разводку дали, да мы и не в монастырь ездили». «А куда ж, Ванюшка, на ночь-то глядя?» «Девки там по деревням песни поют, возил Анну послухать». «Что ты, а? Что ты, Ванюшка? Чай Анна баба, не девка, ей то не пристало». «А матушка пустое. Коли я велю, стало быть, можно. Вон она, может, и здесь во дворе девок соберет, будет хороводы водить да песни играть. Она мастерица». «Уж ты и скажешь, Ванюшка», — сказала Марица Михайловна с испугом. «Чай то грех. Сатану утешить!» Феония только губы поджала и головой покачала. Иван в другое время верно бы рассердился, не любил он, чтобы ему перечили. А теперь засмеялся, только хлопнул Анну по плечу и пошел из горницы. Все это время Иван был весел. Ни крику, ни побоев на дворе не слышно было. Холопы радовались, думали, вот хозяйка так хозяйка. И работа спорится, и хозяина угомонила. Но недолго пришлось им радоваться. И опять из-за соли вышел шум. В этот год Мелеху посылал Иван Максимыч продавать соль. Первый раз еще доверил. Но и Мелеха не угодил хозяину, тоже продешевил соль. Изругал его последними словами Иван Максимыч, и потом к обеду вышел хмурый. Анна Ефимовна подошла к нему ласково и спросила: «Что не весел, Ванюша? Аль напутал чего Мелеха? Не больно прыткий парень, видать, да и сноровки нет. Кого бы попривычнее к делам послать, коли не пьет, но не Афонька, его б». Не договорила еще Анна Ефимовна, как вскинулся вдруг Иван. «Афоньку!» — крикнул он. «Аль снюхаться поспела с ненавистником? Где он, Афонька тот, аль ведаешь?» «Что ты, Иван Максимыч», — сказала Анна. «Опамятуйся. Твой же доверенный Афонька первым слугой почитал. К слову, я вспомнила. А мне что он, что иной, и не видала его с коих пор. Иван стих немного, сел к столу, ни слова больше не сказал. Анна тоже примолкла. Невесело ей стало. Данилка поглядывал на нее, рожей и строил, все хотел рассмешить. Но она не смеялась. А Марица Михайловна на месте не сиделась, все оглядывалась на Феонию. Та стояла в углу за лавкой, покачивала головой и заводила вверх глаза. Как только все пообедали, Богу помолились, Марица Михайловна сказала сыну. «Ванечка, родной мой, не проводишь ли меня до моей горницы? Ноги, но они вовсе не ходят». Хотел было Иван Максимович Данилку послать, бабку проводить, да поглядел, тот около мачехи вьется. Взял мать за руку и пошел с ней. Марица Михайловна шепнула Феонии, чтоб та дверь заперла и никого к ней не пускала. Сама села на лавку, Иван Максимовича притянула к себе и сказала ему тихонько. «Иваншка, лежит у меня на сердце словечко. Да не знать, как и сказать-то, боюсь, не осерчал бы, а и смолчать грех. За Данилкой приглядывал бы, Ванюшка. Молод еще парень, не смышлен. Осторожки-то вовсе нет». «На что ему осторожка-то? Чай в своем дому живет», — сказал Иван. «Ох, Ванюшка, и в своем дому подчас беда сторожит. Один сын-то у тебя. Не ровен час случится что? Неспроста Анна Дуньке дала Данилушкину рубаху шить». «Какую рубаху? Какой Дуньке?» «Да Дуньке Златошвейке. Сговор, видишь, у Анны с ней был, чтоб Данилке рубаху шила». «Ну?» «А Дунька-то ревела, как Анна ее в лес за корнем посылала, чтоб в ту рубаху вшить. Я ту рубаху велела выкрасть». «Ну? И правда в ей корень?» «Не, Ванюшка, хитра чародейка, прознала, видно. Корень-то выняла, а видать, на вороту-то шов вовсе в кривь». «Ну, коли корня нет, так и говорить не о чем. Да и чего Анне изводить Данилку, чай он ей не помеха. А своих сынков дожидает, так им, чтобы все». «Полно, матушка, когда еще будут сыны? А до Данилки ласково, Шан, аль не видишь?» «Ванюшка, чародейка она ведомая. Тебя ж приворожила как есть. С чего бы тебе сохнуть по ней?» Иван поднял голову. Морщины на лбу у него разошлись, в глазах заиграл смех. «В те поры не посмел я тебя упредить», — заговорила Марица Михайловна. «Оно не уж за один раз». «Что надумала, матушка», — сказал Иван. «Бабьи молки, аль не видишь? Королева баба, то и взял за себя. Злыдня та чернохвостая тебе в уши дует, гони ты ее в зашей». Иван Максимович встал, сердито поглядел на Марицу Михайловну и, не обернувшись, вышел. Пришел в свою горницу Иван, скинул сапоги и протянулся на лавке. «Заснуть бы в самую пору, не вовремя матушка бубнить почала, сон лишь прогнала». Лежал-лежал Иван Максимович, нет, не заснуть. Сел на лавку, натянул сапоги, взглянул еще раз на Анну, спит, словно дитя малое. Подумал он, встал и пошел из горницы.